В одном из наших больших северных городов, построенном у берегов сурового Баренцева моря, воробьев раньше совсем не видали. С заселением разросшегося ныне большого города в нем появились воробьи. Трудно сказать, как и откуда они здесь появились. С таким же веселым чириканьем прыгают они по городским тротуарам. Очень возможно, что в прошлые времена, когда было мало машин, зимой воробьи следовали за лошадьми. Они расклевывали навоз, доставая непереваренные семена овса. Трудно назвать другую, более распространенную, близкую к человеку птиц. На самом дальнем севере я не видел воробьев. Там для них мало корма. Да и привык воробей жить в больших и многолюдных селениях и городах, в отличие от своего ближайшего родственника, воробья полевого. Полевой воробей отличается внешне от воробья городского тем, что у него есть черные пятна на белых щеках и белый ошейник. Да и держится он более робко, не умеет так звонко чирикать. Живя в городе, я часто любуюсь веселыми воробьями, смотрю, как бочком-бочком скачут они по бульварным дорожкам, клюют крошки хлеба, которые я вынимаю из кармана. О шустрых умных воробьях ходило много присказок и рассказов. «Старого воробья на мякине не проведешь», — говаривали люди. Само название «воробей» сложилось, несомненно, из двух слов «воробей». Так называли воробьев русские крестьяне, у которых на конопляниках воробьи обклевывали спелые семена. «Воробей! Воробей!» — кричали деревенские ребятишки, которым было поручено охранять коноплю. Помню веселую песенку, которую мы певали в далеком детстве. Как повадился, в мою конопельку, в мою зеленую, вор-воробей, вор-воробей. В клетках воробьев, разумеется, не держат. Уж очень просто и некрасиво их всем известные чириканье. В клетках предпочитают держать певчих птиц, чижей, снегирей, красивых нарядных щеглов, развлекающих хозяина своим благозвучным пением. Известно, что воробьи, в отличие от многих птиц, не отлетают зимой на теплый юг. Они зимуют в тех самых местах, где родились и жили. Они не обладают изяществом и красотой. Звонко петь не умеют, но все же милы мне эти веселые, маленькие, дерзкие разбойники. В отличие от многих лесных певчих птиц, воробьи не умеют вить красивые и уютные гнезда. В укромном местечке, где-нибудь под карнизом каменного или деревянного дома, в дупле старого дерева, они кое-как устраивают свое простое гнездо. Птенцов своих воробьи старательно кормят и храбро защищают от всяких опасностей. Иногда воробьи забираются в уютные гнезда ласточек, в деревянные скворечни. Высунув из скворечника голову, захватчик громко победоносно чирикает «Жив-шив!». Ласточкам и скворцам трудно выгнать захватчика воробья. Весеннее и летнее время самцы воробьев часто устраивают между собой шумные потасовки. Нередко можно видеть, как, спустившись на землю, на утоптанную людьми тропинку, они продолжают драться, не причиняя, впрочем, друг дружке большого вреда. Нет такого большого или малого селения, где бы не видели воробьев. Они смело скачут по улицам, по которым проезжают шумные машины, прыгают под ногами прохожих по городским тротуарам. Громкое их чириканье можно услышать в центре больших городов. Поймать воробья — дело нелегкое. Приметливые, умные, осторожные воробьи редко попадаются в лапы кошек. Они ведут себя осторожно и быстро примечают опасность. В отличие от неряшливых городских голубей-сизяков, строящих гнезда на собственном затвердевшем помете, воробьи очень чистоплотны. Весною и летом они любят купаться в маленьких лужицах, обдавая себя брызгами воды. Чистоплотность воробьев, веселый и бодрый их нрав, привязанность к своему подрастающему потомству, смелость, умение самостоятельно добывать себе пищу, польза, которую они приносят, уничтожая вредных насекомых,